заявил Масаши и зашагал к микрофону. А Сакура и Кандахором издали какой-то боевой клич, подбадривая хирурга, пока тот выбирал песню. «Я слышал, что выбор композиции в японском караоке – чуть ли не самый важный момент всего мероприятия. Потому, какую песню решает исполнить человек, можно много о нем сказать. Не знаю, слухи это, или чистая правда, но еще в прошлой жизни мне кто-то рассказывал, что в Японии даже собеседование перед трудоустройством проводят в караоке. Так работодатель сразу видит истинную сущность своего потенциального сотрудника. Интересно, как бы все обернулось, если бы Нагата Джиро или Итиро Кагами позвали меня в караоке вместо того, чтобы подвергать вступительным испытаниям. Не прошло и минуты, как низкий голос Рейса и Масаши заполнил всю комнату. «Сакура, Сакура, да что ж это такое? Опять эта песня. Все-таки я ошибся. Одну японскую композицию я знаю. Эту песню напевает чуть ли не каждый второй пьяница, которого мы продуваем в приемном отделении. Но, стоит отметить, у Масаши голос был отменный. Ему бы не людей резать, а в опере выступать. И все же слухи были правдивы. Традиционная японская песня очень подходила по характеру старомодному Рейса и Масаши. Когда он закончил, мы втроем зааплодировали. На 6 из 10, скривился Асакура Джун. Я точно справлюсь лучше. «Смотрите, Асакура-сан, осторожнее», — улыбнувшись одним уголком рта, произнес Рейсы. «Моя месть будет жестокой». Мы с Кондо выставили по девятке, по достоинству оценив мастерство хирурга. И тогда мою голову посетила шикарная мысль. Как получить преимущество и компенсировать мое незнание местной музыки? «Эй, Кагари-кун», — воскликнул я, — «а давай-ка уделаем наших коллег. Эй, эй, это нечестно». Догадался о моей задумке Асакура. «В чем дело, Джун-кун?» — улыбнулся я. «Струсил, что ты имеешь в виду, Тинда-кун?» — не понял Кондо Кагари. И я предложил. «Споем в дуэте, глава 9». Удивился Кондо Кагари, услышав мое предложение. «В дуэте? Ты шутишь, Тинда-кун? Отнюдь, я еще никогда не пел в караоке. В моем городе его попросту не было. А раз уж мы с тобой напарники, почему бы не оказать сопротивление Джуну-куну и Рейсей-сану вместе? Выбор песни оставляю за тобой, Кагари-кун». «Хорошо, я сейчас». Кондо вскочил с дивана и метнулся к пульту для выбора следующей песни. «Тинда-кун, ну раз ты решил достать козырь из рукава в виде Кагари-куна, готовься, что я покажу вам обоим все, на что способен». «Пафосно, подобно персонажу из аниме», — воскликнула Сакура. «Успокойтесь, Асакура-сан, скушайте лучше суши», — предложил Рейса и Масаши, захватив внимание невролога тарелкой с едой. Памятью Асакуры, как у рыбки, стоило его поманить вкусностями, я тут же забыл, о чем говорил. «Тинда-кун, я нашел», — позвал меня Кондо. «Вот, смотрите, песня на двоих». На обложке альбома была изображена парочка вычурно разодетых японцев. Ни их внешний вид, ни название группы мне ни о чем не говорили. «Что это, Кагари-кун?» — поинтересовался я. «Это песня из моего любимого сериала», — объяснил Кондо. «Как раз для двух исполнителей. Быстрая, драйвовая. Вам понравится». «Слова знаешь?» — уточнил я. «Да, я ее наизусть помню. А ты смотри на экран, Тинда-кун», — объяснил Кагари. «Я помогу сориентироваться». «Вот мы и поменялись местами», — усмехнулся я. «Я учу тебя медицине, а ты учишь меня петь в караоке, Кагари-кун. Жизнь — штука непредсказуемая. Эй!» — крикнул нам Асакура. «Хорош там шушукаться. Начинайте уже». Мы с Кондо Кагари вышли из-за стола и взяли микрофоны. Включилась быстрая музыка. Ее звучание напоминало ядреную смесь попсы и японского рока. Первым вступил Кондо. «Когда мы обретем силу, какой мир будет в наших глазах?» – пропел он. Я удивился сразу двум вещам. Первое, что меня поразило, это голос Кагари. Вот уж кому точно можно было бы выступать в группе. А второе – текст японских песен. За какой их текст не возьмись, всегда поется либо о чем-то прекрасном, либо о чем-то великом. Куда ни глянь, в каждой песне какие-то философские мотивы о смысле жизни. Я перехватил следующие строки и сам удивился, на что способен голос Кацураги Тинда. А во, да таким дуэтом не то, что в караоке, и на сцене не стыдно выступить. Может, нам с Кондо Кагари сразу надо было идти в музыкальную карьеру, а не в медицину. Я подхватил ритм, который задал Кондо, и мы продолжили зажигать. Песня оказалась очень динамичной и изменчивой. Строки для исполнения в соло постоянно чередовались с припевом, рассчитанным на дуэт. Когда мы с Кагари закончили, с достоинством протянув последнюю строку песни, а Сакура Джун и Рейса и Масаши сидели с открытыми ртами. «Да, уделали вы мою Сакуру», — вздохнул Рейса. «Да чтоб вас обоих, поп-звезды чертовы», — выругался Асакура. «Даже разоделись одинаково. Вы в одном магазине, что ли, своих ари покупали? Если бы я знал, что вы двое на такое способны, я бы не потащил вас в караоке-бар. Так, Тендакун, Кагарикун, соглашайтесь на ничью, и я петь не буду. Настроение бороться вы у меня все равно отбили. Что скажешь, Кагарикун?» — спросил я своего стажера. «Готов так просто отдать Бжуну-куну победу? Да ни за что!» — воскликнул не на шутку разгоряченный Канда. «Я могу хоть всю ночь напролет бороться. Что, выбираю следующую песню?» «Да все-все, успокойтесь оба», — махнул рукой Асакура. «Отдаю вам первое место без боя. Уделали старого ветерана караоке. Что тут сказать? Сядьте пока. Выпьем, поболтаем, потом еще споем». Мы вернулись за стол и не заметили, как пролетели еще несколько часов. Асакура успел накидаться быстрее всех и в итоге не добрался до самого караоке. Но это полбеды. Невролог успел тайком напоить еще и Канда Кагари. Стажер и невролог бормотали друг другу что-то о современных японских сериалах и аниме, пока мы с Рейсой и Масаши беседовали на медицинские темы. «Что, Кацураги-сан, вижу, вы тоже не умеете отдыхать», — усмехнулся хирург. «Даже на выходных мысли только о медицине. Понимаю вас». «Да нет, почему же?» — пожал плечами я. «Просто вы очень интересно описали ход той операции. Не каждый хирург способен сохранить целостность кишечника после множественных сквозных ранений. Вы, я так понимаю, имеете много специализаций, Рейсей-сан?» «Да, предостаточно», — кивнул Рейсей и принялся загибать пальцы. «Абдоминальная хирургия, торакальная хирургия, приходилось ассистировать и в сосудистой хирургии несколько раз. Подумываю в будущем освоить и другие области, но думаю, в таком случае Асакура-сан и Цубаки-сан меня сожрут. Они и так побаиваются, что я отберу у них рано или поздно звание ведущего нейрохирурга и сосудистого хирурга. И ничего мы не боимся», — ворвался в разговор Асакура. «А во, Рейсей-сан», — протянул Кагари, — «столько специальностей. Да вы прямо-таки мудрец шести путей». «Какой мудрец?» — не понял я. «Это что-то из буддизма, это что-то из аниме», — икнув, сообщил Канда Кагари. «Асакура-сан, вам не стыдно?» — нахмурился Рейса и Масаши. «Я вам сколько раз говорил, не перебарщивать с саке. Так мало того, вы еще и Канда-сана умудрились обучить своей отвратительной привычке». «Рейса-сан прав, Канда-сан, думаю, вам хватит», — сказал стажеру я. «Наверное, нам пора домой». «Не переживайте, Кацураги-сан, я вас подкину. Моя машина стоит в паре кварталов», — сказал Масаши. «Для этого я и пил весь вечер безалкогольные коктейли». Наша посиделка подошла к концу. Я подхватил Канда Кагари под руку и потащил к машине. Рейсей проделывал то же самое со Сакурой. Но если Кагари шел спокойно, Джун умудрялся дергаться и о чем-то болтать, активно жестикулируя. «Аккуратнее, Асакура-сан, по лицу мне попадете», — огрызнулся Рейсей. В ответ Асакура начал что-то напевать. «В караоке он, значит, петь отказался», — усмехнулся я. «А как вышли на улицу, не заткнешь». Мы погрузились в машину, усадив Канда и Асакуру на заднее сиденье. «Сначала закину домой вас, Кацураги-сан», — сказал Масаши, заводя машину. «Вы, кажется, живете неподалеку от Ямамото фарм?» «Да, в паре кварталов». «Благодарю, Рейсей-сан», — кивнул я. Машина тронулась с места, и через пару минут Рейсей вновь заговорил. «Почти все пациенты, которые попадают ко мне от вас, озвучивают очень хорошие отзывы», — подметил хирург. «За очень короткий срок вы смогли сделать себе имя среди клиентов клиники. Это дорогого стоит, Кацураги-сан». «Спасибо, Рейсей-сан», — улыбнулся я. «Еще есть куда расти». «Вы скромничаете», — ответил он. «Однако расти действительно есть куда. Над вами еще 80 этажей корпорации Ямамото Фарм, 8 терапевтов, которых можно столкнуть вниз. Иногда я завидую вам. Среди хирургов в нашей клинике сейчас все относительно спокойно. Практически никакой конкуренции. Вы полагаете, что я смогу продвинуться до верхнего этажа?» — спросил я. «Учитывая буйный рост вашего рейтинга, Кацураги-сан, шансы есть», — кивнул Рейсей. «Правда, сейчас ваш главный конкурент — очень крепкий противник, если так можно выразиться. Вы о терапевте третьего ранга?» — уточнил я. «Да», — кивнул Рейсей Масаши. «Такеда Дзюнпи. Вам уже доводилось с ним пересекаться?» «Лишь изредка, на планерках», — ответил я. А что, он чем-то отличается от остальных наших коллег? Судя по вашему вопросу, вы понятия не имеете, какую должность некогда занимал Такеда-сан, подметил Рейса и Масаши. Неужели вам никто не рассказывал, пока не было повода поговорить о нем? Первые 3 недели я был слишком занят прохождением стажировки у Нагаты-сана, а после взял под свое крыло Кагарикуна. Честно говоря, я и не заметил, как в процессе обогнал Саваду Дэйчи и получил 2-й ранг, а 3-м еще не было времени разузнать. Так какую должность занимал Такеда Дзюнпи? Хороший шанс получить информацию о своем новом конкуренте. Такеда-сан всего 2 года назад был терапевтом 10-го ранга, заявил Рейса и Масаши. Такого я услышать никак не ожидал. 10-го ранга, удивился я. Вы уверены, Рейса и Сан, как он умудрился упасть с самого верха аж на 3-й ранг? Он упал не на 3-й ранг, Кацураги-сан, а на 1-й, сообщил Рейсы. Такеда-сан потратил 1/2 года, чтобы вновь подняться на 3-й десяток этажей, и он продолжит подниматься вверх, амбиций у него немало. А вот причина, по которой он рухнул с самого верха, это загадка для всех нас. Рейсы-сан, но это ведь в каком-то смысле даже хуже увольнения, подметил я. Если Такеда-дзюнпи был даже выше, чем Ватанабе Кайта, мне сложно представить, каким уважением он пользовался. Огромная зарплата, влиятельные пациенты. Как можно обрушить все это в одночасье? Ходили слухи, что Такеда-сан затеял очень большую ссору с главным врачом. Правда, от других людей я также слышал, что Такеда-дзюнпи допустил серьезную врачебную ошибку, из-за которой умер один из главных акционеров Ямамото Фарм. Правда, одна теория другой совсем не мешает. Врачебную ошибку, задумался я, разве за это его не должны были уволить или посадить, если ошибка стала причиной смерти? Нет, Кацураги-сан, не должны, перебил меня Рейсы. В то время была серьезная проверка. Прокуратура перевернула всю документацию, но прямых доказательств вины Такеда-дзюнпи найдено не было. Думаю, главный врач понизил его из-за давления верхушки Ямамото Фарм. В любом случае мы можем только гадать об истинных причинах его падения. Вопрос в другом. Сможете ли вы тягаться с таким оппонентом? Без боя не сдамся, улыбнулся я. Но слова Рейса и Масаши заставили меня о многом задуматься. Бывший терапевт 10-го ранга. Он был на самой верхушке, а значит, он обладает очень большим опытом и знаниями. Его навыки должны быть отменными. Ведь терапевт, что отвечает за верхний 10-й этаж корпорации Ямамото Фарм, по сути является лучшим терапевтом Японии. Неофициально, но все же, так оно по факту и есть. Мне следует лучше изучить этого человека. Засиживаться на нижних этажах я не планирую. Если удастся пробудить остальные навыки, кроме анализа, я точно смогу подняться на самый верх. А находясь на вершине лучшей клиники Японии, смогу задать свои правила игры, создать условия, в которых мои силы будут играть большую роль и излечивать всех трудных пациентов, что попадают в нашу клинику. Вариантов моих действий в случае получения такой власти – великое множество. Но, прежде чем думать об этом, мне предстоит обойти Такеду Дзюнпея и еще 7 врачей, которые вряд ли захотят так просто отдавать насиженное место. Рейса и Масаши резко затормозил. Проклятие, выругался хирург. В чем дело, Рейса и Сан? Не понял я. Полиция, сообщил Рейса и Масаши, указав на сотрудника, указывающего нам на обочину. Нас останавливают. Нам не о чем переживать, Рейса и Сан. Пожал плечами я. Вы не пили, я тоже трезвый. Машина принадлежит вам. 2 пьяных приятелей на заднем сидении. Это не повод штрафовать вас. Верно, Кацураги-сан, кивнул Рейсы. Но проезд на желтый свет, это повод для штрафа. Вы проехали на желтый, удивился я. Просмотрел, Кацураги-сан, хлопнул себя по лбу Рейсы. Все-таки плохой идеей было ехать в караоке-клуб после 2 ночных дежурств подряд. Полицейский подошел к машине с правой стороны. Рейсы открыл окно и протянул сотруднику документы. «Вы проехали на желтый свет, Рейсы-сан», — сообщил сотрудник полиции, изучив его права. «Придется выписать вам штраф». Полицейский обратил внимание на лежащих на заднем сидении Асакуру и Канда. Мужчина просунул голову в окошко и почувствовал крепкий запах перегара. «Рейсы-сан, вы употребляли алкоголь в последние 24 часа?» — нахмурился остановивший нас сотрудник. «Может, и употребляли?» Промямлила Сакура, не дав хирургу сказать и слова. «Вам-то чего? Сейчас как достану свой молоточек, Джун!» Рявкнул я, толкнув невролога в бедро. «Я сейчас ему так наподдам», — продолжил бубнить Асакура, который явно полагал, что происходящее ему снится. «Вам придется проехать со мной», — сообщил полицейский. «Прошу прощения», — обратился к нему Рейса и Масаши. «Вы ведь можете проверить меня алкотестером и убедиться, что я не пил». Пропустил желтый по невнимательности. «Штраф оплачу, никаких возражений у меня нет». «Нет, Рейса-сан», — помотал головой полицейский. «Мой алкотестер не прошел поверку, придется вести вас к стационарному. Проверим и вас, и ваших пассажиров. Но послушайте», — принялся оправдываться Рейсой. «И так понятно, что мои друзья пьяны, но они не за рулем. К чему их-то проверять? Вы нарушаете закон, это неправомерные действия. Рейса-сан, один из ваших пассажиров только что угрожал мне молотком», — подметил полицейский. «Я не могу отпустить буйного гражданина». Абсурдность ситуации заставила меня улыбнуться. «Молоточком», — сказал я. «Он грозил вам неврологическим молоточком, а не молотком. Он, невролог, не имеет значения», — уперся полицейский. «Все выходим из машины, за мной». Рейсой со злости ударил по рулю. «Ну и угораздило же меня», — выругался он. «Почти ведь приехали. Я убедил Кондо и Асакуру покинуть машину добровольно. Асакура долго упирался, но все же поддался на мои аргументы. «Всегда готов, Кацураги-сан», — произнес Кондо, покидая автомобиль с глупой улыбкой. Полицейский усадил всю нашу компанию в автозак. «Как же, черт возьми, повезло, что именно сегодня здесь дежурил наряд полиции с машиной, в которую может поместиться сразу 4 человека. Куда везем?» — спросил водитель полицейского, который нас задержал. «В ближайшее приемное отделение. А, ну это, в клинику Ямамото Фарм. Зашибись. Вот это мы вляпались». Заведующий терапевтическим отделением Накадзима Хидики спокойно заполнял истории болезни в ординаторской, попивая кофе. «Первая спокойная ночь за долгое время», — думал он. «Закончу оформлять документацию и отдохну». Раздался звонок стационарного телефона. «Терапия», — ответил заведующий. «Накадзима-сан», — произнесла медсестра. «Тут на освидетельствование привезли 4. «Сколько?» — воскликнул Накадзима Хидеки. «Ох, сейчас спущусь. Тьфу ты, хотя бы одну субботу народ может выпивать, не попадаясь полиции». Замялась медсестра. «Накадзима-сан, есть пара нюансов. Лицо спустившегося в приемное отделение Накадзима Хидеки нужно было снимать на камеру, хотя камеры на стенах висели. У меня даже появилось желание обратиться в службу безопасности, чтобы выкупить у них эту запись». Вашуш с трудом удержался, чтобы не выругаться. «Накадзима, добрый вечер, Накадзима-сан», — поклонился я. «Мы с Рейсой-санос, Асакурой-саном и Кондо-саном решили вас навестить». «Офицер, вы где их нашли?» — удивленно спросил Накадзима. Полицейский объяснил заведующему ситуацию, и в глазах Накадзимы начал загораться недобрый огонек. «Ну что, Рейсой-сан», — произнес Накадзима Хидеки, злобно улыбаясь, — «покрутитесь вокруг своей оси 2 раза. Запивай, Рейсой-сан», — воскликнула Сакура Джун. «Сакура, Сакура, Накадзима проверил нас 4 по всем правилам. Испытать на собственной шкуре этот аттракцион было тем еще развлечением. Правда, Кондо Кагари, похоже, это понравилось даже больше, чем вечер в караоке. Мы с Рейсой и Масаши оказались чисты. Алкотестер выдал 0. Со Сакурой Джуном и Кондо Кагари ситуация обстояла иначе, но и претензий к ним никаких быть не должно». Накадзима Хидеки объяснил знакомому полицейскому, что Асакура действительно работает неврологом в нашей клинике, и его молоточек – это не угроза, а скорее приглашение на бесплатный прием. Хирургу полицейский выписал штраф в 10 тысяч йен за проезд на желтый свет, после чего оставил нашу 4 в покое. Когда приемное отделение покинули все посторонние люди, Накадзима рассмеялся во весь голос, держась за живот так, будто у него вот-вот лопнет аппендикс. «Ну вы и дураки», — сквозь слезы произнес он. «Уж простите меня, господа, вы сегодня не на работе, так что я могу называть вас как угодно». Я на заведующего не злился, а как раз наоборот. «Спасибо, что помогли Асакуру-сану, Накадзима-сан», — поблагодарил заведующего я, — «иначе бы он не избежал штрафа от полиции». «Да бросьте, Кацураги-сан», — утирая слезы, ответил Накадзима. «Вы будто первый день в Токио. Полиция часто привозит сюда наших сотрудников после корпоративов, но такую партию врачей я еще никогда не принимал». «Рейсой-сан, довезете Асакуру-сана и Кондо-сана до дома?» — спросил я. «Я пешком доберусь, мне тут недалеко». «Отвезу, Кацураги-сан, куда ж я денусь?» — уныло пожал плечами Рейсой. «Только машина осталась в 2 кварталах отсюда. Придется их тащить на себе. Да, рано мы отпустили полицейских. Обычно они доставляют после процедуры обратно к машине, если водитель трезв. Но разговор с заведующим того стоил. Я еще не слышал, чтобы он так искренне смеялся. Оставить хирурга в беде я никак не мог. Еще час мы потратили на то, чтобы довести наших друзей, которые уже перешли из эйфории в куда более неприятное состояние. Домой я вернулся ближе к 4 утра. Ну и веселая же выдалась ночка. Причем думал я так без доли сарказма. Впервые мне удалось побывать на японском корпоративе. Хотя корпоративом это назвать было трудно. Наш поход в караоке-бар был лишь урезанной версией классического японского праздника. Настоящий корпоратив должен был состояться в Ямамото Фарм в следующую пятницу. И пропускать такое веселье вредно для здоровья. Сам я алкоголем не злоупотребляю, но понаблюдать за развеселенными коллегами – дело забавное. Я уже собрался лечь спать, рассчитывая хорошенько выспаться, но мой телефон зазвонил. Кому это я понадобился в такой час? Может, с моими друзьями что-то еще приключилось по дороге? Однако номер был незнакомым. «Кацураги». «Слушаю», – ответил я. «Кацураги-саан», – протянул до боли знакомый голос Уёхара Йосика. «Вы обо мне не забыли?» «Не забыл?» «В 4 утра заместитель главного врача трезвонит мне посреди ночи. Да что на нее нашло?» Глава 10. «Уёхара-сан, это вы?» – уточнил я. «А вы ждете звонка от кого-то еще?» «Кацураги-сан?» – по-доброму усмехнулась она. «Да я, честно говоря, вообще ни от кого звонка в 4 часа утра не ожидаю», – ответил я. «А зря», – заключила она. «Мы, вообще-то, с вами обговаривали, что у нас в воскресенье будет культурная прогулка по буддистскому храму Дзадзёдзи. Но вы, я так понимаю, уже успели культурно провести время? Это вы о чем?» Напрягся я. «Да ладно, неужели ей уже кто-то успел рассказать?» «Расслабьтесь, Кацураги-сан», — громко рассмеялась Уёхара. «Я задержалась допоздна с документацией, и когда выходила из клиники через приемное отделение, увидела вашу великолепную четверку. А вы что, думали, я позвоню посреди ночи просто так? Я же знаю, что вы не спите». «Мы с коллегами немного отдохнули», — улыбнулся я. «Правда, кое-кто отдохнул чересчур сильно и завтра об этом пожалеет. Ну, по крайней мере, я видела в отчете, что вы трезвый, как стеклышко, а значит, наш завтрашний поход в храм Дзадзёдзи не отменяется, верно?» — произнесла Йосика. «Вы умудрились даже изучить документацию по нашему освидетельствованию», — удивился я. «Как вам не стыдно, Уёхара-сан? А что, я заместитель главного врача. Мне следует знать, как проводят свободное время мои подчиненные вообще-то», — протянула она. «Поход в храм не отменяется», — ответил я. «Я как раз собирался искать ваш номер». «Посреди ночи?» — тут же спросила Уёхара. «Да у нас много общего». «Да, и в первую очередь, это беспардонность», — усмехнулся я. «Играете с огнем, Кацураги-сан. Я бы на вашем месте аккуратно подбирала слова в разговоре со своим руководителем», — игриво предупредила Уёхара. «Я никак в толк не возьму, чего она так со мной странно разговаривает. И это ведь далеко не в первый раз, и уж точно не в последний, учитывая, что завтра мы вместе идем в буддистский храм». «Завтра в полдень у храма Дзадзёндзи вас устроит?» — спросил я. «А выспаться успеете, Кацураги-сан? Мне нужен спутник на культурной прогулке, а не сонная муха», — ответила она. «Успею, мне много времени для сна не требуется». «Тогда в полдень я заеду за вами сама», — произнесла Уёхара. «Напомните свой адрес». Я назвал Уёхаре Йосика перекресток, у которого располагалась моя съемная квартира. «Хорошо, ао», — задумчиво протянула Уёхара. «Тогда доброй вам ночи, Кацураги-сан, а точнее утро», — поправил ее я. «До завтра, Уёхара-сан». «Завтра уже наступило», — иронично подметила она. «Мы так и будем друг друга поправлять или уже двинемся ко сну?» — спросил я. «Ладно, ладно», — рассмеялась Уёхара. «Отключаюсь». Я заметил, что Уёхара так и не положила трубку, поэтому сам сбросил звонок. Чудная женщина. Разговор с ней постоянно состоит из каких-то полунамеков, подколов и просто странных заявлений. Причем это происходит как на работе, так и вне клиники. Придя к выводу, что умом Уёхару Йосика мне не понять, я улегся спать. На следующее утро я первым делом привел себя в порядок посредством короткой разминки и холодного душа. Я гладко побрился, убрав редкую щетину, чтобы выглядеть наиболее презентабельно. Один из главных плюсов организма среднестатистического японского мужчины – это отсутствие обильного роста волос на лице. Конечно, многое зависит от генетики, но в большинстве своем азиаты не страдали от быстрорастущей надоедливой щетины, за пару недель превращающейся в неухоженную бороду. Убедившись, что после вчерашней ночи я не выгляжу как потрепанный работяга с хроническим недосыпом, я выдвинулся на улицу. Автомобиль Уёхара уже стоял у моего дома. Она посигналила мне, видимо, решив, что я ее не заметил. Однако не обратить внимания на массивный джип Nissan, за рулем которого сидела женщина в юкате, было невозможно. «Кацураги-сан!» — крикнула она, высунувшись из окна. «Садитесь!» Поначалу я подумал, что меня все же подводит зрение. Ну, не могла она надеть традиционную японскую юкату. Насколько мне известно, в них даже не ходит в буддистский храм. С чего бы ей? «Ну как вам?» — спросила она, когда я сел в машину. Нет, все-таки она правда надела юкату. Какое-то глубинное инстинктивное чувство из моего японского мозга, наделенного русской душой, испытывает странный трепет перед этим тонким народным халатом. Странное же все-таки ощущение, будто этот наряд по какой-то причине должен вызывать у меня эмоциональный трепет. «Непривычно видеть вас в таком наряде, Уёхара-сан», — признался я. «Меня не покидает ощущение, что под ним скрывается ваша классическая юбка и пиджак». «Нет, Кацураги-сан, под юкатой как раз-таки у меня почти ничего нет», — подмигнула мне Уёхара-сан и завела машину. На всякий случай я старался вести себя предусмотрительно и не бросаться словами, которые потом используют против меня. Меня начали терзать подозрения, что все эти заигрывания могут быть неспроста. А что, если очередная семья точит на меня зуб? Наняли Уёхару Йосика, чтобы в очередной раз собрать компромат на меня. Запрещенные отношения между сотрудниками. Хотя верилось мне в это с трудом. Для такой интриги наняли бы медсестру, но никак не заместителя главного врача. Да и кому теперь подстраивать для меня ловушки? Опять Канда? Это вряд ли. Если не будет меня, их сына точно никто не станет готовить к профессиональной деятельности. Другие врачи, скорее всего, сразу же пустят Кагари в свободное плавание, чтобы он не мешался под ногами. А там, врачебная ошибка, смерть пациента и конец врачебной деятельности. По крайней мере, поначалу мне казалось, что Канда Кагари запросто может допустить такую оплошность. Но за последнюю неделю парень вырос на глазах. «Кацураги-сан, вы о чем так громко думаете?» — спросила Уёхара. «Неужто вас настолько сильно шокировал мой наряд?» «Нет, Уёхара-сан, я задумался совсем о другом. Видите ли, прежде, чем мы приступим к совместному отдыху, мне бы хотелось уточнить один момент», — ответил я. «Поздно, лично я уже отдыхаю», — улыбнулась она. «Ладно, Кацураги-сан, что вас тревожит? Мне известна политика нашей клиники, и наши с вами взаимоотношения могут счесть нарушением правил, установленных руководством», — произнес я. «Но я и есть руководство», — пожала плечами Уёхара. «Тем более, Кацураги-сан, о каких отношениях идет речь? Я что, упустила момент, когда мы перешли на новую ступень, Йокой?» «Уёхара-сан, а я ведь говорю с вами серьезно», — спокойно продолжил я. «Мне недавно досталось от Эйтира Кагами за то, что я случайно пересекся со своей медсестрой в парке Синдзюку». «Да вы, сердцеед, Кацураги-сан», — усмехнулась Уёхара.